Про то, как Вова президента спасал. 5. В одном далеком государстве жил-был президент. Государство было африканское, и бегали там разные звери. Президент очень любил их фотографировать, особенно львов. Министры тоже любили фотографировать, но у них лучше выходили бегемоты, а у депутатов — крокодилы. Вот как-то пришли они всей гурьбой в саванну. И давай фотографировать. Депутаты — одного статного крокодила, министры — симпатичного бегемота, а президент — колоссального льва. Крокодил на депутатов внимания не обращал. Бегемот позировал с большим удовольствием, а вот лев, наоборот, рассердился, рассвирепел и на президента бросился. Президент, конечно, бросился на утюг, а премьер-министр следом за ними. Так они и побежали. Впереди поджарый президент, за ним колоссальный лев, а за львом толстый премьер-министр. «А знаете что?» — сказал вдруг один из министров, самый умный, глядя на бегущих. «Ведь я могу точно сказать, когда лев настигнет президента». «Подумаешь», — усмехнулся один из депутатов, тоже самый умный, — «и я запросто могу сказать. Нужно только сделать несложные математические расчеты. Судя по всему, скорость президента — 20 км в час». «Да», — согласился с ним министр финансов, — «а это был именно он. Скорость же льва — 40 км в час. Расстояние между ними примерно 20 метров». Депутат согласно кивнул, и они с министром склонились над клочком бумаги, погрузившись в математические расчеты. Некоторое время они тихо спорили, пихались, вырывали бумажку друг у друга, но потом объявили: «Мы пришли к полному согласию. Лев догонит президента, когда пройдут 3 секунды и еще 6 маленьких мгновений. Это если президент будет бежать напрямик, перепрыгивая через кусты. Но мы все с вами видим, что президент кусты обегает. Это значит...» Депутат замолчал и строго посмотрел на присутствующих. «Что это значит?» — заволновались все. «Что?» «Это значит», — тяжело вздохнул министр финансов, «что лев догонит нашего президента уже ровно через 3 секунды». «Какое несчастье!» — закричали остальные министры. «Бедный президент! У него в запасе нет ни одного лишнего мгновения!» Все обнялись и замолчали. А президент бежал. Давно уже прошла 1 секунда. Окончилась и 2. Лев приготовился к прыжку и даже уже прыгнул. А тем временем на высокой пальме сидел мальчик Вова и ел бананы. Вдруг он заметил, что в паутине, которую огромный паук протянул между листьями пальмы, запуталась небольшая мушка. Вова ее освободил и думает, что теперь с ней делать, маме показать. Но мама мух не любит. Отпустить? А вдруг она злая, вредная? Подумал-подумал и все-таки отпустил. Мушка радостно зажужжала и улетела, а Вова вернулся к недоеденному банану. Но не успел он его доесть, как увидел, что мимо пальмы бежит президент, что президента преследует колоссальный лев, и что этот лев уже прыгнул на президента. Уронил Вова банан, так его и не доев, закрыл лицо руками, чтобы не видеть ужасной картины президентской гибели, и горько заплакал. А лев уже распластался в воздухе, как стратегический бомбардировщик, и с огромной скоростью приближался к бегущему телу президента. Но Вова не видел этого ужаса. Зато он услышал какое-то жужжание. Это прилетела муха. Но не та, а другая, в 10 раз крупнее. «Это ты, Вовка, мою дочку спас?» — спрашивает муха. «Ну я», — отвечает Вова, а у самого слезы ручьем текут. «А знаешь ли ты, что я муха ЦЦ, самая ужасная ядовитая муха на свете? Нас все боятся и ненавидят. Никто еще никогда не жалел муху ЦЦ. Теперь ты мой друг. Я за тебя кого хочешь ужалю. Говори, кто тебя обидел? Президент?» «Лев!» — загундосил Вова. «Ну, погоди ж ты!» — заревела муха, как сверхзвуковой истребитель, и с его же скоростью ринулась на льва. А тот уже распустил в полете свои страшные когти и приготовился вонзить их в президентские плечи. Но, как известно, сверхзвуковые истребители летают намного быстрее стратегических бомбардировщиков. Считанные миллиметры оставались льву до президента, когда ужасная муха ЦЦ впилась ему прямо в нос. Мигом забыл царь зверей про высшего государственного деятеля, завертелся клубком, замахал огромными лапами. А муха ЦЦ то под хвост залетит, то в глаз ужалит. Президент сначала остолбенел, а потом опомнился и начал фотографировать эту смешную ситуацию. Когда через полчаса прибежал премьер-министр, все уже было кончено. Лев залез в озеро, как настоящий бегемот. Из воды торчал только кончик его носа. Муха ЦЦ летала вокруг и сторожила царя зверей. А Вова и президент сидели на пальме и с удовольствием ели бананы. Те снимки, что сделал президент, обошли весь земной шар и были напечатаны в лучших журналах мира. Один такой журнал, самый лучший, президент Вове подарил с надписью. Если бы он знал, что это Вова его спас, он бы ему не только журнал, но и Линкольн подарил, может быть, даже белого цвета. Тут и сказке конец.